Кто много пережил, скажет, как популярный современный американский писатель Эрскин Колдуэлл: «Я пишу потому, что видел людей и вещи, о которых мне хочется рассказать. Я даже думаю, что обязан об этом рассказать». Миллионы читателей утвердили его в правильности этих убеждений, которые, может статься, читатели будущих поколений и не захотят разделить. Но проходящие через всю историю литературы трепет и восторга сигнализируют о тех особенных мгновениях, когда люди в слове писателя находят себя, находят в этом слове свои собственные мысли, выразить которые они сами не сумели бы. В большей или в меньшей степени это относится к каждому литературному произведению, будь то даже стишки в воскресном номере газеты. Иногда создается впечатление, будто весь мир поддерживает писателя в его призвании, прося вымолвить слово, которое увековечит и вещи, и людей. Литература предназначена для задержания времени в его всеуничтожающем беге. Это она запечатлевает в вечном, настоящем все, что когда-либо происходило. Тадеуш все еще глядит на покачивающуюся калитку сада. Все еще длится в стихе Гёте минута вечерней тишины. Карета, везущая мадам Бовари, будет греметь по улицам Руана, пока существует творение Флобера. И подобным же образом выполняют свое дело скромные предметы, обладанием которыми не может похвалиться ни один музей в мире. Замки и задвижки из «Одиссеи», воспроизведенные с такой вдохновенной точностью, словно поэт и впрямь чувствовал себя обязанным обеспечить им бессмертие. Склонность к самовысказыванию, свойственная всем людям, у писателя обретает особую силу. Кажется, что она является необходимым приложением к его жизни и как бы усиливает ее. Стремление увековечить явление в какой-то миг увенчивается небывалым триумфом. Создаются новые ценности. Вовсе не обязательно, чтобы такой новой ценностью оказались новая философская концепция, ценные научные открытия, ведущая идея. Ею может быть любая строка стихотворения, любая фраза прозы, отражающая любой сколок действительности. Конечно, богаче и ярче это проявится в творениях фантазии, где мир преображается и подчиняется иным законам, приближающим его к той гармонии, о которой мечтает человечество, или в образах, выражающих истинный смысл человеческого бытия, истинную его форму, незамечаемые и непонимаемые в круговороте жизни. Именно в этом столько писателей усматривало повод для законной гордости. Поэт — вот единственный настоящий человек. Шиллер. Этот повод позволял гуманистам XV века говорить о святости писательского труда. Расширяя человеческую душу приобщением ее к безграничному миру фантазии и стряхивая с образа мира пыль повседневности, писатель поднимает остальных людей на более высокую ступень человечности. Писатель не только причастен ко вселюдской потребности высказываться, но и значительно расширяет ее, имея то особое преимущество, что своим творчеством может освободить себя от глубочайших страданий, от самых мучительных мыслей. «Я привык, — признается Гёте, — притворять в образы, в поэзию все, что меня радует, печалит и мучит. Все мои произведения — фрагменты одной большой исповеди». Несомненно, Гёте не считал себя исключением. Его пример — иллюстрация к вечному общему правилу. Трудно найти произведение искусства, которое было бы совершенно свободно от личных признаний автора. И писателю, чтобы говорить о себе, вовсе не требуется прибегать к форме исповеди или дневника. Он это делает устами своего вымышленного персонажа, иногда на первый взгляд столь на него не похожего, что он сможет обмануть не только обыкновенного читателя, но и исследователя, кому известны все тайны биографии автора. Понадобилось немало прозорливости, чтобы, как это сделал Гонзаг Труц, доказать, что трагедии Росина представляют собой не что иное, как вереницу актов одной огромной трагедии внутренней жизни их автора. Как и всякая исповедь, литературная исповедь снимает тяжесть с души человека, освобождает его от терзаний, от навязчивых чувств или мыслей. Любовное разочарование ввергло Гёте в состояние глубокой депрессии. Он помышлял о самоубийстве. «Я преодолел эти мрачные настроения и решил жить. Но для того, чтобы жить спокойно, я должен был написать произведение, где выразил бы все чувства, мечтания и мысли того важного периода моей жизни». Так возник Вертер. Доверить слову застывшую горечь, сожаление, тревоги, раздражение, гнев, значит внутренне очиститься. Иногда это единственный выход, рефлекс самообороны от смерти или безумия. Слово, молочный брат мечты, открывает калитку, через которую в любую минуту можно выбраться на свободу. И до чего же легко убежать от скучного времени, унылого пейзажа, от нестерпимых условий быта, наконец, от самого себя, от этого навязчивого, надоевшего существа, от которого нам не избавиться до самой смерти. Вспомним стихи Рюккерта, еще сильнее впечатляющие в переложении на музыку Шумана «Крыльев». Чтобы воспарить над горами, долами, над жизнью и смертью, над всем. Добрую часть литературы можно объяснить духом бегства. Это он манит в далекие экзотические края не только авторов приключенческих романов, но и поэтов, на которых внезапно нисходят чары Востока, как это случилось в эпоху романтизма. Это он указывает путь историческим произведениям, он вводит в эпос, где мечтателю-скитальцу обеспечено пристанище на долгий срок. Мицкевич в эпилоге к «Пану Тадеушу» прямо говорит о бегстве от давящей на него среды. Еще откровеннее Пиранделло. «Я пишу, чтобы освободиться от жизни». Если у меня нет замысла для пьесы или романа, я чувствую себя так, словно сам Господь Бог отрекся от меня. Подобные признания, и даже более красноречивые, можно встретить у многих писателей. Те, кто таких признаний не сделал, вовсе не служат доказательством, будто подобные чувства им не знакомы. Что же это был бы за писатель, которому оказалось бы чуждо наслаждение освободиться от себя, раствориться и жить жизнью, созданной своей фантазией, жить в выражающих ее словах. Поиски чего-то иного, далекого, во времени, в пространстве, в ландшафте, в обычаях, в верованиях и чувствах — все это бывало непреодолимой потребностью иногда для целых эпох, и дух бегства — обрекал на эмиграцию не одно поколение. Такое бегство не обязательно направлено к чему-то блестящему, изысканному, пышному. Оно может выбрать себе и совершенно иное направление. Среди чрезмерно изысканного образа жизни с ультрарафинированной культурой салонов люди начинают испытывать потребность в вещах и людях простых и грубых. Петроний с его сатириконом, полным толстокожих выскочек, наглых жуликов, вульгарных сводников. Вот, если не самый древний, то во всяком случае хорошо нам знакомый пример из античной литературы. Люди же XVIII века совершали воображаемые путешествия в поисках доброго дикаря, который бы своей простотой и наивностью дал им отдохнуть от изящных манер и этикет. В иных случаях пресыщение городом влекло в деревню. Появлялась тоска по сельской идиллии. То же самое явление наблюдается и в других областях искусства. Однажды мне пришлось посетить выставку американской живописи. Очень странную выставку. Были там на картинах ветряные мельницы в чистом поле, покосившиеся от старости халупы, мостики, перекинутые через лесные ручьи, рыбаки, задумавшиеся над своими удочками. Ни за что нельзя было догадаться по этим картинам и рисункам, что привезли их из страны небоскребов, огромных фабрик, гигантских мостов. С духом бегства близко связано чувство собственного несовершенства, в котором Вовенарк усматривал один из главных, если не единственный, стимул к писательскому творчеству. Насколько мне известно, никто из тех, кто признает существование чувства собственной неполноценности, на Вовенарга не ссылался и поступал вполне правильно, потому что определение, данное этим писателем, гораздо тоньше фрейдовского понятия. Не чувствовали себя зависимыми от французского мыслителя и те, кто видел в творчестве лишь необходимость компенсации. А именно так следовало бы перевести мысль Вовенарга на современный язык. Итак, творчество должно было компенсировать незнатное происхождение, удары судьбы, материальную необеспеченность. Создается вымышленный мир, потому что мир действительный превратил человека в существо убогое и разочарованное. И действительно, литература полна тертеев, прячущих свое безобразие под лаврами героической песни. Полна она и нищих, которые, дрожа от холода в своих мансардах, возводили из слов дворцы и замки. И немало есть, к сожалению, снобов, стыдящихся своего честного плебейского происхождения в толпе графов и маркизов, которыми они наводняют свои книги. Ницше свою ничтожную личность воплотил в фикции сверхчеловека.